Глава 18. Как достичь высот в самореализации? Всего один бокал вина вечером, и приходит расслабление, снижается стресс. Стоп. Это иллюзия. Алкоголь оказывает негативное воздействие на тонкие энергетические тела, включая астральное, и приводит к гибели нейронов. Влияние алкоголя на психику проникает глубоко в подсознание, активируя незавершенные гештальты и внутренние конфликты. Употребление алкоголя приводит к избытку дофамина в организме, что, в свою очередь, может вызвать нарушение сна. Организм не всегда справляется с выведением избыточного количества дофамина, что приводит к различным физиологическим и психологическим проблемам и дискомфорту. Людям, употребляющим алкоголь, рекомендуется дополнительно принимать магний, так как его недостаток может усугублять возникшие состояния. Ощущения судорог и мышечного стягивания могут быть связаны с переизбытком дофамина, что подчеркивает важность сбалансированного подхода к питанию и поддержанию уровня необходимых микроэлементов в организме для минимизации негативных последствий. По одной из этимологических версий, слово «алкоголь» происходит от арабских слов «аль-куль» и «аль-гавл», что означает «дух, предающий тело». Употребление алкоголя – это один из самых быстрых способов понизить свою вибрацию, поскольку он использовался в древние времена как инструмент для удержания человеческого сознания в пониженном состоянии на протяжении тысячелетий. Человеческое тело – сложная электрическая машина, а мозг – центральный электрический узел, который передает сигналы по всей нервной системе для регулирования функций организма. Нервная система по своей сути электрическая. Она организует связь между клетками и органами с помощью электрических импульсов. Кроме того, наши клетки обладают способностью проводить электричество, способствуя различным физиологическим процессам. Вселенная действительно управляется электромагнитными волнами, и эти принципы лежат в основе поведения всей материи и энергии. Солнце – массивное небесное тело, испускает мощное электромагнитное излучение. Оно взаимодействует с окружающей средой, положительно заряжая растения и другие формы жизни на Земле. Когда растения растут под воздействием электрических лучей, они кристаллизуют эту энергию в своих структурах, включая фрукты и овощи. Когда мы потребляем эти созревшие на солнце продукты, мы фактически поглощаем накопленное электричество. Эта энергия помогает клеткам выполнять свои функции в организме, способствуя общему здоровью и жизнеспособности. А если посмотреть на подсознание, то это гигантский процессор, обрабатывающий миллиарды сигналов в секунду. Оно отвечает за привычки, интуитивные решения и даже за то, как мы реагируем на стресс. Однако для эффективной работы подсознания необходимы не только правильные установки и аффирмации, но и биохимическая поддержка. Например, регулярное употребление продуктов, богатых антиоксидантами, ягоды, зеленые овощи, помогает защищать клетки мозга от оксидативного стресса, что улучшает память и способность к обучению. Биохакинг, как подход к улучшению работы мозга, предлагает использовать питание как один из основных инструментов для повышения когнитивной эффективности. Это включает в себя не только выбор правильных продуктов, но и соблюдение режима питания, использование добавок и даже периодическое голодание для стимуляции аутофагии, процесса, который очищает клетки мозга от поврежденных компонентов и способствует его обновлению. Пища не просто набор калорий, а форма энергии, которая взаимодействует с нашим телом и сознанием. Когда мы выбираем питательные, живые продукты, то буквально заряжаем тело и разум энергией, способной поддерживать высокие вибрации. Это особенно важно, если вы стремитесь к самореализации, ведь высокие вибрации помогают синхронизироваться с полем возможностей Вселенной. Когда тело получает все необходимое для функционирования, разум освобождается от тревог, связанных с выживанием, и может сосредоточиться на творчестве, интуиции и реализации целей. Осознанный выбор продуктов питания помогает улучшить здоровье мозга и создать внутреннюю среду, в которой подсознание работает на реализацию ваших намерений. Это связано с тем, что питание влияет на нейрохимические процессы, уровень энергии и эмоциональное состояние, которые, в свою очередь, формируют мысли и установки. Подсознание работает наиболее эффективно, когда тело и разум находятся в гармонии. Питание, поддерживающее здоровье мозга, создает биохимическую основу для позитивного мышления, что усиливает намерение. Осознанный выбор продуктов – мощный инструмент для создания внутреннего состояния, в котором подсознание становится союзником. Поддерживая здоровье мозга через правильное питание, вы усиливаете свои мысли, намерения и способность воплощать их в реальность. Для достижения высот в самореализации важно поддерживать стабильный уровень энергии. Первое. Сложные углеводы, цельнозерновые продукты, овощи обеспечивают длительное высвобождение энергии. Второе. Омега-3, жирные кислоты, рыба, льняное масло улучшают работу мозга, способствуя ясности мышления. Третье. Антиоксиданты, ягоды, зеленый чай защищают клетки мозга от повреждений, поддерживая когнитивные функции. Подсознание управляет 95% наших действий и решений. Перепрограммирование негативных установок через медитации, визуализации и аффирмации помогает устранить внутренние барьеры и направить энергию на достижение целей. Кроме того, подсознание взаимодействует с квантовым полем, создавая возможности и притягивая ресурсы для реализации желаемого. Но где-то в этой формуле присутствует и магия. Представьте себе, ваш мозг — это не набор клеток, а могучий синхрофазотрон, работающий синхронно с телом. Как писал Конфуций, мы становимся тем, что мы едим. И это не просто метафора. Век биохакинга, когда изменения в образе жизни рассматриваются как инструменты самосовершенствования, питание – один из наиболее мощных способов повышения умственной производительности и в итоге достижения личных целей. И когда вы начинаете осознанно выбирать еду, то заботитесь о своем теле и создаете условия для реализации желаний. Для примера посмотрим на молодую женщину, которая однажды решила изменить свой рацион. С каждым блюдом она наполняла собственную жизнь энергией, учась прислушиваться к потребностям своего организма. Позже она создала бизнес, который когда-то казался недостижимой мечтой. Питание не просто преобразило ее тело. Оно помогло ей стать уверенной, способной изменять свою реальность. Важно помнить, что наше питание не только запускает мозг, но и освобождает от старых паттернов мышления и поведения. Подведем итог. Самореализация – это результат гармоничного взаимодействия тела, разума и подсознания. Правильное питание поддерживает физическое здоровье и когнитивные функции. Квантовая психология помогает осознать свои цели и устранить внутренние барьеры, а работа с подсознанием направляет энергию на реализацию желаемого. Такой комплексный подход позволяет раскрыть потенциал и достичь высот в любой сфере жизни. Итак, мы стоим на пороге новой эры, когда питание становится инструментом для восстановления гармонии между телом и разумом, который ведет нас к самореализации. С каждым куском пищи мы создаем историю о себе и своем «я». В итоге Возможно, именно это и есть суть человеческой жизни. Осознание своего пути через каждую ложку и каждый вдох, формирующий нас как людей, способных реализовывать свои мечты.